Мальчика звали Иоанн. Жил в Израиле один старый человек по имени Захария со своей женой Елисаветой. Все знали Захарию, потому что он был священником в храме Божьем. Захария и Елисавета часто беседовали о Боге. «Я люблю рассказы о том, как Бог лично обращался к людям». Таким, например, как вождь Израиля Моисей или царь Саул, — говорил Захария. Мне бы очень хотелось самому услышать его голос. А я люблю древние истории о чудесах, которые Бог совершил с Сарой и Анной, — отвечала Елисавета. О, если бы он и мне дал ребенка! Захария и Елисавета были уже старые, детей у них не было. Однажды в доме Захарии шли большие приготовления. Из всех священников именно он был избран для особо важного служения в храме. Захарии предстояло молиться в храме за весь Израиль, а Елисавета и весь народ, ожидая его, должны были молиться снаружи. Народ остался на солнцепеке, а Захария медленно вошел в прохладный храм. Вдруг он увидел яркий свет. Захария испугался, ведь он был в храме совершенно один. Что же случилось? В этот момент ангел, посланный Богом, заговорил со старым священником. «Не бойся, Захария, Бог все еще говорит с людьми и все так же силен совершать чудеса. У вас с Елисаветой родится сын. Назовите его Иоанн. Иоанн вырастет необыкновенным человеком. Он приготовит народ ко встрече с Сыном Божьим», — продолжал ангел. «Этого не может быть, — отвечал Захария. — Мы слишком стары, чтобы иметь ребенка. Разве ты не знаешь, что Бог всемогущ? — спросил ангел. — В наказание за то, что ты усомнился, будешь нем до самого рождения сына, и тогда ты убедишься, что я говорил правду». Народ удивлялся, почему Захария так долго не выходит из храма. Когда же он, наконец, вышел, все поняли, что в храме что-то произошло. Захария не мог говорить. Вернувшись домой, Захария написал жене обо всем, что случилось. Елисавета была удивлена не меньше мужа. Оба очень волновались и считали недели в ожидании дня, когда должен родиться ребенок. Однажды Елисавету навестила ее двоюродная сестра Мария. Мария и сама ожидала ребенка. Сестры очень обрадовались встрече, так как уже давно не виделись. Елисавета поспешила рассказать Марии, как ангел явился Захарии в храме. «И мне тоже явился ангел», — отвечала Мария. Обе были удивлены, что им, самым обыкновенным людям, Бог посылает таких особенных сыновей. Погостив немного, Мария вернулась домой к мужу Иосифу. И вот настал долгожданный день. У Елисаветы родился сын. Это был чудесный ребенок. Родные и друзья пришли посмотреть на мальчика. «Не назвать ли его Захарией?» — спрашивали они. «Нет, имя ему не Захария», — отвечала Елисавета. «А Иоанн? Что за причуды?» — возражали знакомые. «Ведь первенцу обычно принято давать имя отца». Захария написал на дощечке, чтобы все могли прочитать. «Имя ему Иоанн». И как только это было написано, исполнилось обещанное Богом через ангела. К Захарии вернулся дар речи. Теперь Захария был очень рад тому, что сам мог рассказать о происшедшем в храме. Все с восхищением смотрели на новорожденного. «Какой удивительный ребенок!» — восклицали все вокруг. «Когда он вырастет, его ожидает особое служение для Господа».